Третьи ступали на берег уверенно и деловито. Эти люди не впервые приезжали на Чукотку. Они радостно смотрели на встречающих, стараясь найти знакомых. Кунгас причалил бортом к доскам, насланным на сваи, который должен был унести осенний ледоход. Толпа пассажиров хлынула на берег. Вдруг Ринтен увидел удивительно знакомое лицо, и на миг показалось, что он стоит на берегу Вулаки. На память пришла давнишняя картина. Как и тогда, на берег сошел высокий, красивый мужчина. Только виски у него припорошило, и на лице обозначились морщины. Прежде чем Ринтен бросился к нему, приезжий остановил взгляд на нем и стал пристально его разглядывать. «Да это же Василий Львович!» — мелькнуло у Ринтена, и он сделал шаг навстречу. «Смотрю и никак не могу догадаться, кто же ты», — проговорил Василий Львович. «Очень знакомое лицо». «Это ведь я, Ринтен, Улакский». «Да, помню, помню. Дай-ка рассмотреть тебя как следует. Тогда ты был маленький, тихий и прятался под дверью, чтобы подслушать урок литературного чтения. А этот...» — он кивнул в сторону Каюна. «Тоже Улакский?» «Нет, он из Чаунских, мой друг. Вместе с ним еду в Ленинград», — ответил Ринтен. «Вот как», — сказал Василий Львович, — «сбывается все-таки твоя мечта». «А где вы хотите остановиться?» — спросил Ринтен. «Куда поместит ваше начальство? Окружной исполком на прежнем месте?» Ребята подхватили чемоданы Василия Львовича. «Как теперь в Улаке? Интересно посмотреть». По дороге в окрысполком безумолку говорил Василий Львович. «Наверное, сильно изменился». «Я сам там не был уже 3 года», — ответил Ринтен. «Очень хочется там побывать, да пора уже ехать». «А вот я теперь поеду в Улак», — сказал Василий Львович. «Институт языка и мышления послал в командировку». Отка не было. Его замещал длиннолицый секретарь, который посоветовал Василию Львовичу самому поискать место для ночлега. «Можно устроиться у нас в общежитии», — обрадовался этому Ринтен. «Сейчас народу пока мало, и можно найти даже отдельную комнату». Быстро договорились с директором, и Василий Львович, отказавшись от отдельной комнаты, поселился вместе с Ринтеном и Кайоном. Сорок второе. Василий Львович прожил в Йене 3 дня и попутным сейнером уехал на север. В первый вечер Ринтен и Каюн долго не давали ему спать, буквально засыпали его вопросами. Каюн был не на шутку огорчен, что в Институт языка и мышления учиться не принимают. Там можно было работать научным сотрудником или же поступить в аспирантуру после окончания высшего учебного заведения. «Институт языка и мышления. Ты слышишь, Ринтен? Мышления!» — говорил Каюн и мечтательно закрывал глаза. Люди там только и делают, что мыслят, то есть рассуждают о сложных проблемах. Они ходят сонные, полузакрыв глаза. Размышления не оставляют им времени одеться и поесть. Они просто закутаны в одеяло, худые, с грязными босыми ногами. Дорисовывал картину Ринтен, которого обижала такая легкая измена университету со стороны Каяна. «Но ты же видел Василия Львовича», — упрекал Каян товарища. «Он совсем нормальный человек, бреется каждый день, носит кирзовые сапоги, а ноги обматывает портянками, и ноги у него чистые». Вот в том-то и дело. Все, что рассказывал Василий Львович о работе института, ты пропустил мимо ушей. В голове у тебя осталось только название, язык и мышление. А все-таки после окончания университета я поступлю в этот институт. А в милицию не хочешь? С ехицей спросил его Ринтен, вспомнив, как сам однажды чуть не сменил мечту об университете на милицейскую форму. Кайон не понял намека и озадаченно посмотрел на Ринтена. Наконец костюмы и пальто были готовы, и ребят вызвали в мастерскую. По такому торжественному случаю с ними отправился и Филипп Филиппыч. В том, что человек надевает новую одежду, ничего особенного нет. В мастерской ли она шита, или то изделие так называемого массового пошива, что тоже не имеет значения. Но если тебе впервые в жизни шили специально для тебя матерчатую одежду, это уже заметное событие, которое волнует как предстоящий экзамен. Когда ребята натянули на себя новенькие костюмы, Филипп Филиппыч начал вертеть их перед зеркалом, критически оглядывая каждую складку и шов. «В плечах не тянет», — озадаченно допрашивал Филипп Филиппыч. Но Ринтен и Каян с нескрываемым удовольствием разглядывали себя в большие зеркала. Оттуда на них смотрели черноволосые нарядные парни. «Элегантно! Ничего не скажешь», — подал голос, наконец, закройщик. От этого слова пахнуло на Ринтена чем-то чужим, очень далеким. Оно почему-то напомнило ему ярко раскрашенные жестяные банки, которые выбрасывало море на Улакский берег. «Элегантность тут ни при чем», — сердито сказал Филипп Филиппыч. «Важно, чтобы костюм хорошо сидел». Но как он не придирался, видно было, что портной постарался на совесть. Под присмотром Филиппа Филиппыча всю новую одежду сложили в чемодан. Теперь дорожные чемоданы Ринтена и Каяна приобрели солидный вес. У ребят было новое занятие. Чтобы скоротать время, они вслух повторяли адрес Василия Львовича. «На троллейбусе номер 5 нужно доехать до остановки Кирочная, выйти там и идти пешком до улицы Красной Конницы. Напротив входа в большой разрушенный дом. Подняться на 3-й этаж и нажать на звонок двери с цифрой 7. Закрыв глаза, повторял Ринтен, а Кайон следил по бумажке.